Кто-то хотел бы быть выше. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы были на том месте, на котором Господь поставил. И делать дело Господне искренно, благословляя друг друга с теми данными, которые у вас есть. Потому что больше все равно не будет. А потерять, потерявши благословение, можно и то, что вы сегодня имеете. Поэтому прежде всего, когда вы вступаете в пост, очень хорошенько подумайте, для чего вы это делаете. Если вы просмотрите свои желания, свои цели перед Богом искренне, вы обязательно узнаете, для чего вам надо пост. И если вы увидите, что мотивы не совсем правильные, не совсем чистые, тут же давайте отбой. Никогда не становитесь в пост. Вы хорошо слышите меня? Потому что люди, которые вставали в пост, даже очень длительные, с нечистыми мотивами, они попадали в психбольницы, они становились одержимыми. И дело было не в том, что они очень долго молились и постились, а дело было в том, что у них были нечистые цели. Это или гордость была внутри, или желание возвеличиться, или... Но это было нечистое. Поэтому я еще раз хотел бы предупредить всех вас. Как только становитесь в пост, хорошенько проверьте, для чего вы это делаете. И перед Богом, будучи искренними, вы обязательно точно ответите, что вы преследуете, какую цель. Если у вас одно желание, у вас нет замашек на известность, у вас нет замашек быть самыми лучшими, вы просто хотите от всего сердца прославить Господа, то хоть 40 дней, если сможете, ничто вам не повредит. Но если вы заметили, что все-таки в вашем сердце цель не совсем та, что надо, сразу же тормозите, Господи, прости, потому что я не прав. Это очень серьезно. Это один из важнейших моментов, который надо обязательно просмотреть, когда вы вступаете в это служение. Почему? Я вам скажу почему. Очень часто это бывает из гордости. Вы знаете, что из гордости люди очень много делают. И много подвигов совершали из-за гордости. Поэтому, если вами движет гордость, хотите быть самыми лучшими, это неплохо быть самыми лучшими. Но это не должно быть, мотив должен быть не потому, чтобы обо мне говорили хорошо. Не для того, чтобы меня очень сильно уважали. Не в этом дело. А чтобы как можно лучше прославить Господа. Вот тогда никогда не ошибетесь. И ничто вам не повредит. Но если будет вот именно то, о чем я напоминал, будут проблемы. И большие будут проблемы. И впоследствии трудно будет помочь. Потому что люди, которые попадают из-за гордости в обольщение различного рода, с ними очень тяжело работать. Особенно с теми трудно, кого неоднократно предупреждали и все равно делали. Они обязательно пройдут очень тяжелый путь для освобождения. Кто не знал и делал, с ними проще и легче. Но кто долгое время противился и гнул свою линию, то впоследствии они приходят десятки раз. Вроде бы все и высказали, вроде бы все открыли. Но в силу того, что их не один раз предупреждали, и они не слушали, это оказывает очень огромное влияние на дальнейшую судьбу человека. И с ними очень трудно работать. Пожалуйста, запомните то, что я сказал. Еще раз повторяю. Я просто хочу, чтобы это запомнили навсегда. Никогда не верьте тем, которые говорят, попал в большое не потому, что много молился и много постился. Такого не бывает. Это или перебрал норму в грехе, или были нечистые мотивы, когда вступал в пост. Это две причины, почему люди, которые много молятся, вы знаете, как это звучит? Как говорю так? Много молился, столько постился и попал в психбольницу. Дьявол по-своему все трактует. Он объясняет по-своему, потому что он не хочет, чтобы вы это служение не шли. Этим выбиваете фундамент из-под его ног. Этим вы обеспечиваете духовный успех своего служения. И поэтому пусть Господь вас благословит. Вступать вы будете в пост однодневный, или будет у вас 2 дня, или будет у вас 3 дня. Но я хотел бы, чтобы вы хорошо поняли, что нечистые мотивы могут испортить всю вашу жизнь. Уже написано, Бог гордым что делает? Противится. Он не просто не обращает на них внимания. Он не просто не помогает им. Вот это 2 уровня, когда игнорируется желание чье-то. Это значит не мешать, не помогать. А здесь Господь говорит, противится. То есть будет делать все, чтобы помешать такому служению в кавычках. Поэтому пусть Господь вас благословит, и пусть всегда все у вас будет чисто. Пусть никогда у вас друг к другу не будет зависти, не будет упрока друг к другу, не будет, так сказать, работы какой-то такой разрушительной. По сути дела, хор – это семья своего рода. Это семья. И когда в семье нет понимания, когда в семье есть вражда, то в такую семью не хочется заходить. Вы это знаете, потому что, наверное, у многих из вас есть или неверующие родители частично, или, может быть, ваши друзья близкие, у которых уже есть семьи, может, они сами не семейные, но живут в семье. Вы понимаете, что это такое, когда в семье непорядок. Поэтому, если у вас, может быть, есть какой-то непорядок в вашей семье, то, естественно, если вы сами уже ничего не можете сделать, это самое первое, что вы должны сделать, встать на колени в молитве с постом, сказать, Господи, мы хотим быть одно целое. Мы хотим петь, как один человек в одном духе, поддерживая друг друга, но нисколько не ревнуя и не мешая. Не думайте, что если будете лучше петь, то скорее выйдете замуж или женитесь скорее. Эти факторы особо не влияют на эти вопросы. Есть нечто гораздо более глубокое и более сильное, на что надо обращать внимание. На что бы я хотел еще обратить внимание, чтобы вы знали, что многие люди, они не могут быть в посте, потому что начало поста очень трудное. И они говорят, что это не для нас. Я вам скажу то, что я неоднократно говорил, что почти у всех людей реакция на голод организма, она болезненная. Я не раз повторял сегодня, еще раз повторю, за эти какие-то 30 с лишним лет берите любую продолжительность поста, даже самую большую 40 дней, я все это знаю. Что значит один день, что 3, 7, 8, 9, 10, до 40. Даже один раз было 44. Когда надо было по 22 дня за себя и еще за кого-то. Я уже решил как-нибудь выдержу, чтобы это не разделять. И самое трудное, что вы должны знать. С одной стороны, у всякого поста есть своя цель. Это само собой. Потому что это усиленная молитва, это просьба к Богу. И мы обычно просим что-то конкретно. Это прежде всего должны знать. Второе, что ваш организм очень болезненно первые дни будет реагировать на пост. Потому что день у Бога, мы считаем это световой день, правда? Это утром начал, а вечером 7 часов или 8 кончил. Но у Бога день – это 24 часа, это сутки. И вы это должны знать. Если вы хотите поститься так, чтобы получить полноту благословения Божия. Потому что вот если мы световой день постимся, то у Бога он имеет значение, он имеет силу, но он называется прерванный пост. Потому что когда вы покушали, вы его прервали. И день у Бога, А Бог оперирует своими терминами в Библии. Это 24, это сутки. Начиная с первой странички Библии, вы, наверное, слышали не один раз. И был вечер, и было утро, день один. Не написано, и было утро, и был вечер, день один. Тогда-то был бы световой день. Но здесь очень емко написано. И был вечер, а если был вечер, то был день. Потому что вечер же не бывает без дня. И было утро. С вечера до утра. Это ночь. И говорит, день один. По нашему счету, может быть, считать два дня, правда? Но там почти шесть или семь раз. Одно и то же повторено. И был вечер, и было утро, день один. Поэтому, наверное, может быть, кто-то из вас никогда даже полный день по-библейски не был в посте. Был световой день. С утра до того, как солнце зайдет. Но это не день. Это световой день. А у Бога день – это сутки. А если вы хотите пропаститься день целый, то начинайте утром, а завтра утром кончайте. Но, как правило, у меня обычно так происходит. Если я вовремя не покушаю, начинает очень сильно болеть голова. Если бы я не знал, что так мой организм реагирует на голод, то я сказал бы, я не могу поститься, это не для меня. Но я знаю, что это голос плоти, голос моего организма, который требует пищи. Почему сегодня трудно поститься? Потому что прекратить питание, это значит начать умирать. Мы не умираем, потому что вовремя покушаем впоследствии. Но если прекратить кушать и не кушать, то что будет? Мы что сделаем? Умрем. А умирать мы не хотим. И поэтому организм, которому Господь положил свои законы, он сильно сигнализирует нам о том, чтобы мы не забывали, что нашего Адама надо покормить. Вы можете заняться работой в огороде, и вы даже, если это вас увлечет сильно, то можете даже забыть, что вам надо кушать. Вы можете опомниться только вечером, что вы не кушали. Но если вы станете в пост, вы никогда не забудете, что вам надо покушать. Вот, попробуйте, проверьте сами себя. Когда-то один из наших братьев говорил, который занимался спортом, он говорил, что я для того, чтобы согнать вес, мог 3 дня не кушать и париться в бане, но заложить пост и день пропасть, это проблема. Тут же начинает плоть кричать, давай корми. Потом я хотел бы, чтобы, может быть, у вас так не случается. Я в вашем возрасте, наверное, никогда не постился и не молился. Просто я пока, когда мне было 24 года, я не знаю этого. Как это в таком возрасте воспринимается? Но уже с того времени, как я стал христианином, я уже знаю, как я реагирую на это. Если у меня 3-дневный пост, первый день вечером голова очень сильно болит. На второй день начинает сжимать всю грудную клетку. Мне очень трудно дышать. Такое ощущение, как будто я простыл настолько сильно, что я просто не могу говорить, я не могу, а петь тем более. Петь очень трудно. И только на третий день к вечеру начинают отпускать. То есть плоть смиряется с тем, что ее не кормят. И уже следующие дни, 4-й, 5-й, 6-й, если надо, 30-й, они уже проходят спокойно и свободно. Ну как свободно и спокойно? Это относительно все. Это все относительно. Но уже не болит голова. Уже не сжимает грудную клетку. Уже нет такого ощущения, просто спокойно, слабость в ногах, прыгать не хочется, бегать тоже. Ну, идешь, работаешь, и как положено, нормально, как все люди, потому что Бог дает силу для этого. Но, я думаю, что это будет и для вас важно, я никогда такие большие посты не брал, если Дух Святой не говорил, что это надо. На мой взгляд, я свои взгляды не распространяю на других людей. Это просто невозможно выдержать тогда, когда сам назначил что-то. Когда сам назначил, сам и кончаешь.